Глава 24. Июль. Земля. Западная Сибирь. Вместо эпилога. «Они живы!» Вошедшему в комнату мужчине с серебряными волосами пришлось пригнуться, чтобы не задеть головой низковато расположенную для его роста притолоку. «Откуда ты знаешь?» Медленно повернувшись от окна, с недоверием и надеждой в хрипло звучащем голосе спросила у светловолосого очень красивая молодая шатенка с не слишком длинными волосами. На ее привлекательность не смогли повлиять даже опухшие веки и зареванное лицо. «Откуда ты знаешь, Арван?» — требовательно повторила вопрос она. «На вашей планете большинство моих умений не имеют всей своей изначальной силы. Но одно из них все же работает даже на столь большом расстоянии». «Какое?» — быстро уточнила девушка. «Я поставил на своего сына ментальную метку. Очень давно еще на своей планете. Эта метка позволяет видеть, где находится ее обладатель. Во всяком случае, до тех пор, пока он не умер. Сейчас я, наконец, смог установить ее местонахождение. Мой сын жив, а значит и Горан, вероятнее всего, тоже жив. Где они? Если применить местную систему измерений, примерно в 4000 километрах к западу от вашего родного города. Портал создать сможешь?» «Я же говорю, здесь у вас для меня это нереально. Да и дома настолько далеко не получилось бы. Не переоценивай мои возможности, Герда». «А связь установить? Чат создать?» — с надеждой спросила Атрейца молодая женщина. «Нет», — снова отрицательно помотал головой он. «Слишком большое расстояние». «И что нам тогда делать?» «Можно попробовать двинуться им навстречу. Я бы отправился с группой своих бойцов и ваших землян. На лошадях с запасными. А двуконь, как у вас говорили. Еще возьмем нугарийских лошадей для отряда Горана. Только это все равно будет не так быстро. Ты же понимаешь. И для начала необходимо понаблюдать за меткой и понять, что предпримут сами наши друзья. В каком направлении они будут двигаться». «Я пойду с тобой», — категорично взмахнула челкой женщина. «Тебе не стоит этого делать, Ольга», — мягко возразил ей Сереброволосый. «Я не знаю, принято ли у вас спрашивать женщин о подобном, поскольку еще не слишком хорошо изучил местные обычаи и традиции. Поэтому заранее прошу прощения за свою возможную оскорбительную бестактность. Но не могу не задать вопрос. Ты ждешь ребенка?» «Да», — челка Герды снова взметнулась ввысь. «Горан об этом знает?» «Да». «Тогда обязательно вернется к вам, Ольга. А тебе и всем нам нужно всего лишь верить и ждать. Продолжение следует».